Константин Паустовский. Повесть о жизни. Далекие годы. Государственное издательство художественной литературы. Москва. 1962 год. Читает Юрий Рудник. Несколько слов. Недавно я перелистывал собрание сочинений Томаса Манна и в одной из его статей о писательском труде прочел замечательные слова. «Нам кажется, что мы выражаем только себя, говорим только о себе. И вот оказывается, что из глубокой связи, из инстинктивной общности с окружающим мы создали нечто сверхличное». Вот это сверхличное и есть лучшее, что содержится в нашем творчестве. Эти слова следовало бы поставить эпиграфом к большинству автобиографических книг. Писатель, выражая себя, тем самым выражает и свою эпоху. Это простой и неопровержимый закон. В книге помещено 5 автобиографических повестей. «Далекие годы», «Беспокойная юность», «Начало неведомого века», «Время больших ожиданий» и «Бросок на юг». Все они связаны общим героем и общностью времени. Повести эти относятся к последним годам XIX века и к первым 20 годам века нынешнего. Для всех книг, в особенности для книг автобиографических, есть одно святое правило. Их следует писать только до тех пор, пока автор может говорить правду. По существу творчества каждого писателя есть вместе с тем и его автобиография в той или иной мере, преображенная воображением. Так бывает почти всегда. Итак, написано 5 автобиографических книг. Впереди я вижу еще несколько книг такого же рода, но удастся ли их написать, неизвестно. Я хочу закончить это маленькое введение одной мыслью, которая давно не дает мне покоя. Кроме подлинной своей биографии, где все послушно действительности, я хочу написать еще и вторую свою автобиографию, которую можно назвать вымышленной. В этой вымышленной автобиографии я бы изобразил свою жизнь среди тех удивительных событий и людей, о которых я постоянно и безуспешно мечтал. Но, независимо от того, что мне удастся написать в будущем, я бы хотел сейчас, чтобы читатели этих 5 повестей испытали бы то же чувство, которое владело мной на протяжении всех прожитых лет, чувство значительности нашего человеческого существования и глубокого очарования жизни. Константин Паустовский. Далекие годы. Смерть отца. Я был гимназистом последнего класса Киевской гимназии, когда пришла телеграмма, что в усадьбе Городище, около Белой церкви, умирает мой отец. На следующий день я приехал в Белую церковь и остановился у старинного приятеля отца, начальника почтовой конторы Феоктистова. Это был длиннобородый, близорукий старик в толстых очках, в потертой тужурке почтового ведомства, со скрещенными медными рожками и молниями на петлицах. Кончался март, моросил дождь, голые тополя стояли в тумане. Феоктистов рассказал мне, что ночью прошел лед на бурной реке Рось. Усадьба, где умирал отец, стояла на острове среди этой реки, в 20 верстах от Белой церкви. В усадьбу вела через реку каменная плотина, гребля. Полая вода идет сейчас через греблю валом, и никто, конечно, не согласится переправить меня на остров, даже самый отчаянный балагула-извозчик. Феоктистов долго соображал, кто же из белоцерковских извозчиков самый отчаянный. В полутемной гостиной